Глава 39. Таисия. «Давно вы вместе?» — подсев ближе, спрашивает меня Нелли. «Мы друзья», — отвечаю, встретившись взглядом с Семеном. «Он хороший парень», — проговаривает, не замечая, что он наблюдает за нами. «Я знаю. У него был тяжелый разрыв, но ты ему явно нравишься». Брови Семена взлетают, а сам он, обхватив губами горлышко бутылки с пивом, отворачивается и идет к парням, которые устанавливают на столе кальян. «Вот же гад! Получит у меня!» Спасает мой телефон, который, лежа в заднем кармане джинсов, издает короткий сигнал входящего сообщения, а через несколько секунд начинает звонить. «Прости», — громко говорю Нелли, поднимаясь с дивана. «Нужно ответить». Шагаю из гостиной, на ходу вынимая телефон и едва не врезаюсь в дверной косяк, когда вижу, кто звонит. «Артур». Толчок в грудь на мгновение лишает ориентации в пространстве. Странно, что он звонит именно сегодня. «Артур?» — отвечаю, толкая дверь в тамбур. К счастью, там никого, достаточно тихо и не слишком холодно. «Привет. Не видела моих сообщений?» «Нет». «Я так и понял. Ты дома? Я приеду». «Я не дома», — отвечаю, чувствуя, как из живота вверх по груди поднимается уже знакомая вибрация. Кончики пальцев, удерживающих телефон, начинают покалывать. «У отца?» «Нет, я за городом, с Семеном у его друзей». «Ох ты!» — восклицает приглушенно. «Отдыхаете?» «Да, сегодня на квадроциклах в лес ездили». «Круто. Когда вернешься? «Завтра вечером», — отвечаю обеспеченным тоном, хотя и не обязана отчитываться. «Ночевать там останешься?» «Да». Небольшая пауза, в течение которой мои внутренности успевают завязаться в узел. «Ну, отдыхай, не буду отвлекать», — проговаривает наконец. «Я в понедельник в командировку на неделю улетаю. Наберу, когда вернусь». «О, удачи». «Спасибо». Звонок прерывается, а я продолжаю смотреть на свое отражение в стекле. В груди противно ноет. «И это все, Артур». Однако через секунду на мой телефон приходит сообщение. «Только минет ему не делай». Поперхнувшись собственным всхлипом, я прижимаю ладонь ко рту. Все накопленные за день впечатления смывает холодной водой и обнажает все наболевшее. Боль в груди набирает обороты и хватает за горло. «Что ты хочешь от меня, Рокотов? Сколько можно морозить меня своим равнодушием и жалить сарказмом? К чему ты готовишь меня?» Судорожно затянувшись прохладным воздухом, я растираю слезы по щеке. «Ты чего?» — спрашивает выглянувший в тамбур Сёма. Заметив зажатый в моей ладони телефон, сразу хмурится. «Ничего». «Нелли сказала, что тебе кто-то позвонил». «Да, так, неважно. Можно я в комнату поднимусь?» «Конечно», — кивает несколько раз подряд. «Пойдем, провожу». Спрятавшись за маской благодушия, я извиняюсь перед друзьями Семёна и вру, что у меня разболелась голова. Вместе с ним мы поднимаемся на второй этаж и останавливаемся у двери гостевой комнаты. «Расскажешь, что случилось? У тебя кто-то есть, да?» Я вспыхиваю, как спичка, и вижу по глазам Семёна, что он все понял. «Ничего серьезного», — отвечаю тихо, открывая дверь и заходя в комнату. Он идет следом. Слышу тихий щелчок и приглушенные ворсом ковра шаги. Усевшись на угол кровати, опирается локтями в разведенные колени. Я открываю шкаф, зачем-то вынимаю из него плед, подержав его в руках, убираю обратно. Семён молча наблюдает. «Спать хочется». «Это тот? На Вольво?» От неожиданности застываю, а он тут же продолжает. «Он тебе сейчас позвонил, да?» «С чего ты взял?» «Значит, я угадал?» «Сём». «Что?» — усмехается он. «Я просто хочу поддержать тебя. Я знаю, что такое больные отношения». «Ты про свою девушку?» «Про неё». Растерев ладонями лицо, я опускаюсь на подлокотник кресла и складываю руки на груди. «Она тебя бросила?» «Да, и мне тоже хотелось сдохнуть в тот момент». «Почему она ушла? Она сказала?» Сёма не выглядит несчастным или даже печальным. Видно, что давно отболела. Сказала, что устала жить с моей матерью и вообще поторопилась, переехав к нам. «Вы жили с твоей мамой?» — удивляюсь я. «Если это так, то девушку я понимаю и искренне жалею. Не представляю, чтобы меня кто-нибудь заставил жить в одной квартире с чужой женщиной. Да, это было ошибкой. Яне негде жить было. Она не местная. На съем жилья денег не хватало, знакомых в городе не было, рассказывает ровно. Я предложил переехать ко мне, она согласилась. Но вы же могли снимать квартиру в складчину. Я тогда очень мало зарабатывал. И? Они с Валентиной Петровной не ужились? Не ужились, мягко сказано, восклицает со смехом. Я пережил ядерную войну, Тая. Боже, они ссорились на бытовой почве? На всех почвах. Я не хочу об этом вспоминать. Моя мама не подарок, но и у Яны очень непростой характер. Прости. Почесав затылок, он приглаживает волосы на макушке. Поэтому я и собираюсь жить отдельно. Бабушка переезжает к нам уже перед Новым годом. Я сразу начинаю делать ремонт. Ты прав. Наверное, теперь твоя мама тоже это понимает. Да, вздыхает глубоко. Теперь твоя очередь. Тот однокурсник твой бывший. Переход оказывается столь стремительным, что я не успеваю сориентироваться, роняя взгляд на колени и принимаюсь стряхивать с них невидимые пылинки. Нет, не бывший. В каком смысле? Уточняет тихо спустя несколько секунд. Мое лицо горит как от ожога, но внутренняя потребность вывалить перед Сёмой правду во всей ее непроглядной красе перекрывает даже чувство стыда. У нас отношения. «Без обязательств». «Это как?» «Это значит, без обязательств», — повторяю с ноткой цинизма в голосе. «Никто никому ничего не должен». «Вы просто спите?» — отвечаю молчанием. Семён поднимается на ноги, шагает мимо меня к окну и отодвигает занавеску. За стеклом темень, но он все равно пытается там что-то разглядеть. «Я тебя разочаровала?» — оборачивается и ошеломленно смотрит на меня. «Охренеть!» «Как ты на такое подписалась, Тай?» «Не знаю», — издаю хриплый смешок. «Сама от себя в шоке». «Ты его любишь?» Мотаю головой, наотрез отказываясь отвечать на этот вопрос. Я не хочу оправдывать свою глупость чувствами. «Это закончится скоро», — шепчу сипло. «Надо заканчивать. Мы оба устали».